Лицо его покрылось красными пятнами, руки заметно дрожали, и он их спрятал. «Видно, пути воды лежат и плотные породы, и каменные массивы невероятной толщины!» Женя пожал плечами. «Конечно, может, ведь абсолютно непроницаемых пород нет!» Женю буквально закидали вопросами, и я уже думал, что все обойдется, но не обошлось. Ничего они ему не простили. «Какое глубочайшее пренебрежение к коллективу!» — гневно говорил Игорь Дашков. Он был просто вне себя. Жилы на его висках набрякли, под обветренными щеками ходили желваки. «Товарищ Казаков нас просто не считает за ученых. Когда он вычеркнул из плана тему самостоятельного комплексного исследования и не звел сотрудников обсерватории до фабрики данных, он это показал достаточно ясно. Кстати, эта тема касалась глубинных разломов земной коры. Сам он все это время работает над созданием новой гипотезы, остроумной, не спорю, но совершенно один, не привлекая к ней коллектив, ни с кем не советуясь, даже не ставя в известность. Какой глубочайший эгоцентризм!» Слово брали один за одним. Собрание вел Иннокентий Трифонович, и все крыли Женю. Ох и крыли! Женя сидел бледный, злой, ощетинившийся. Серо-синие глаза его от бешенства потемнели. Волосы в начале собрания, тщательно зачесанные назад, спутались и торчали вихрами, как у мальчишки. Крупный красивый рот кривился. Как хорошо, что в этот горький для него час здесь не было Лизы. Мне невольно вспомнилось, как 7 лет назад в этой же кают-компании решалась судьба Абакумова. Как Женя безжалостно требовал предать его суду. Как он до того разошелся, что обвинил сотрудников полярной станции в укрывательстве преступника. Однако его правда чуть ли не оборачивалась ложью, так как он не понимал и не желал понять нового Абакумова, которому вчерашняя правда уже не подходила. И жизнь показала, что правы были те, которые мыслили гуманно. А теперь Женю самого судил коллектив обсерватории. Только теперь коллектив играл ту роль, что тогда исполнял Женя. И, кажется, их тоже занесло, как тогда Женю. Женя был один и остро чувствовал это. Все против одного. Все, все ему припомнили. Они хрипели, перечисляя одну его вину за другой. А потом слово попросил Марк. Марк вышел, остановился рядом с кафедрой, невысокий, худенький, и грустно обвел всех светлыми серыми глазами. «Я внимательно слушал вас всех», — начал он. «В отдельности каждый как будто прав, но все вместе вы не правы. Вы увлеклись своей неприязнью к Казакову и забыли главное, что Казаков талантлив». «Ну и что из этого?» — злобно выкрикнул Краснов. «Как что?» — удивился Марк. «Это же самое главное. Что толку, если человек предупредителен, не забывает спросить, как ваше здоровье, умеет ладить как с подчиненными, так и вышестоящими, но при этом бездарен, как высохший пень. По-моему, пусть лучше у него будет, не знаю, какой плохой характер, лишь бы человек был талантлив и от него был толк в том деле, которое он делает. Конечно, Евгений Михайлович эгоцентричен, как вы говорите, попросту эгоист, не ставит вас ни в грош. Так заставьте его считаться с вами. Пусть он восхищается вашими гипотезами, как невольно, я ведь видел, восхищались вы. Пусть не гипотезами, не всем дано их творить, но хоть своеобразными мыслями. В Казакове слишком много индивидуальности, это правда». «Индивидуализма!» — выкрикнул Краснов. «Но в вас, товарищи, слишком мало. Он низвел вас до уровня фабрики данных. «Как же вы позволили это с вами проделать?» Бывший директор обсерватории профессор Кучеринер прилагала все силы, чтобы вырастить из вас настоящих ученых. «Простите, но мне это кажется чепухой».